Глава 109. Томас не раздумывал. Оторвав взгляд от того места, где упал Джим, он выхватил из-за пояса ракетницу, прицелился в прожектор под брюхом вертолета и выстрелил. Сигнальная ракета покинула ствол с глухим хлопком, оставляя за собой дымовой след реактивного снаряда. Сначала ничего не произошло, так что у Томаса даже успела мелькнуть мысль, что он промахнулся или сделал холостой выстрел. Найт шарил по карманам в поисках другого патрона, но тут вертолет над головой озарили красные и белые вспышки. Сигнальная ракета попала прямо в отсек, где сидел боец с пулеметом, и заряд фосфора разорвался, подобно гранате. Вертолет дернулся в воздухе, рассекая несущим винтом пустоту, резко метнулся в сторону. Тут у него внутри что-то грохнуло. Сияние сигнальной ракеты затмила ослепительная оранжевая вспышка, которая быстро превратилась в огненный шар. Вертолет завис в воздухе, разваливаясь на части, теряя хвостовую балку, затем полетел вниз. Томас откатился в сторону, стараясь удалиться от обломков, падающих на деревья. Затем прогремел еще один взрыв. Какое-то мгновение Найт ни о чем не думал и ничего не чувствовал, не в силах определить, ранен он или, может быть, уже умирает. Но Томас снова вскочил, поднял Джима на ноги и криком призвал Куми следовать за собой. Она двигалась быстро, судя по всему, не задетая пулями и взрывом, но Джима зацепила дважды. В жутком свете горящего вертолета было видно, как у него дрожат глаза. «Держись за меня!» — крикнул Томас. «Только не потеряй сознание! Попробуй идти!» Он принял на свое плечо большую часть веса тела священника и зашагал в заросли. Они двигались медленно. Найт понимал, что только крушение вертолета на какое-то время задержало их преследователей. Возможно, лишившись поддержки с воздуха, они даже решат подождать до рассвета и только тогда продолжат охоту, что как нельзя лучше устраивало беглецов. Добравшись до берега бухты, они устроились в зарослях. Джим лег на землю. Он оставался в сознании на самой грани. Одна пуля прошла через левую руку, чуть выше локтя. Вероятно, кость была раздроблена. Но все же Томаса в первую очередь беспокоила вторая пуля, попавшая в плечо. Выходное отверстие находилось низко, под мышкой, и одному богу было известно, каких бед успела натворить пуля внутри. Дышал Джим с трудом, вероятно, у него было задето легкое. Насколько понимал Найт, его друг умирал. Сбегав к подводной лодке, он достал аптечку. Куми, которая всегда разбиралась в подобных вещах лучше его, обработал раны антисептиком и туго перебинтовал их, чтобы остановить кровотечение. «Я не знаю, что еще делать», — сказала она. «Все хорошо», — с трудом выдавил Джим. «Спасибо». Куми оглянулась на Томаса, и у нее в глазах блеснули слезы. «Извини», — пробормотал Найт. «Я думал, что если освобожу вас из хижины, нас все равно не оставили бы в живых», — заметил Джим. «Так что ты поступил совершенно правильно. Я очень тебе признателен». «Что дальше?» — спросила Куми. «Сколько боевиков осталось на Наре?» — спросил Томас. «Ни одного», — ответила Куми. «Команда заперта в трюме. Капитан убит». Найт шумно выдохнул. «Итак», — не отставала от него женщина, — «твой план?» «Я думаю воспользоваться подводной лодкой», — неуверенно произнес он. «Втроем мы там не поместимся», — напомнила Куми. — «Тогда оставьте меня здесь», — сказал Джим. — «Поместятся все, если кто-то один сядет на лодку», — заявил Томас. — «Что ты хочешь сказать?» — удивилась Куми. — «Мы с Джимом заберемся внутрь», — сделав над собой усилие, — продолжал Найт. — «Ты усядешься сверху, и мы поплывем к Наре». — «Интересно, как я буду дышать?» — прошипела Куми. — «Мы погрузимся лишь настолько, чтобы скрыться из виду. На один или два фута, не больше. Твоя голова останется над водой». «А почему именно мне придется сидеть на лодке?» — недовольно спросила она. «Я знаю, как ею управлять», — объяснил Томас. «А кровь Джима привлечет акул». Наступившее молчание нарушил хриплый кашель. Это рассмеялся Горнелл. — Да, замечательно, — сказал он. Его ирландский акцент внезапно резко усилился. — Такую фразу услышишь не каждый день, — Куми перевела взгляд на Томаса. — Хорошо, но нам нужно поторопиться. Скоро рассветет. Томас начал было вставать, но остановился. — А что насчет Паркса? Джим шумно выдохнул и ответил. — Сами мы его не вызволим. Если нам удастся подняться на борт нары и добраться до ближайшего порта, то мы известим власти о случившемся. Так что для Паркса лучшая надежда — это наше бегство отсюда. Он опустился на землю, обессиленный от напряжения, вызванного необходимостью говорить. — Пошли, — кивнул Томас.